Глава 7. Треска-аристократ. Втроем они медленно поплыли дальше, наслаждаясь прохладной глубиной. Им постоянно встречались страшные существа, которые казались необычными людям Земли, потому что хотя Трот и капитан Билл видели множество рыб, которых поймали и вытащили из воды, совсем другое, когда встречаешь их в своей родной стихии, лицом к лицу, как выразилась Трот. Теперь, когда эти разнообразные рыбы плавали вокруг, свободные и не боящиеся в своем доме в глубине моря, они очень отличались от задыхающихся, испуганных тварей, которые бились на конце удочки или вываливались из сети. Вскоре они встретили стаю крупных рыб, лениво лежавших в воде над самым дном. Вверху эти рыбы были темные, внизу серебристые и в целом не очень красивые. Рыбы не пытались уступить Мерли путь и оставались неподвижными, если не считать легких движений плавников и жабр. Русалка остановилась. «Это самые аристократические рыбы во всем море». «А кто они?» — спросила девочка. «Треска», — был ответ. «Их единственный недостаток — они очень высокомерны и глупо гордятся своим происхождением». Услышав эти слова, одна треска сказала другой величественным голосом. «Какая наглость!» «Не правда ли?» — ответила другая. «Нужно принять закон, запрещающим простонародным русалкам осуждать тех, кто выше их». «Вот это да!» — удивленно сказала Трот. «Какие они заносчивые!» Несколько мгновений рыбы серьезно смотрели на них. Потом одна из них презрительно сказала. «Идемте, мои дорогие, оставим эти вульгарные существа!» «Мы не так вульгарны, как вы!» — воскликнула Трот, оскорбленная этой речью. «Там, откуда я пришла, мы едим треску, только когда ничего другого нет». «Какая нелепость!» — высокомерно сказала одна из рыб. «Есть треску!» — не менее высокомерно сказала другая. «Да, и вы ужасно соленые, могу вам сказать. У нас дома вы самая плохая еда!» — сказала Трот. «Боже мой!» — воскликнула рыба, заговорившая первой. «Неужели мы должны слушать эти оскорбительные речи и от того, кто нам не был представлен?» «Я не нуждаюсь в представлении», — ответила девочка. «Я вас ела, и после этого мне всегда хотелось пить». Мерла рассмеялась, а треска с большим достоинством сказала. «Идемте, друзья-аристократы, нам пора». «Мы сами уйдем», — сказала Мерла, и в сопровождении своих гостей красивая русалка поплыла дальше. «Я слышал разговоры об аристократической треске», — сказал капитан Билл, «но никогда не понимал, что это значит». «Меня их поведение просто рассердило», — сказала Трот, «и я объяснила им, что я о них думаю». «Правда, помощник», — сказал капитан Билл, «но я не уверен, что они что-нибудь поймут, даже когда их засолят и повесят в кладовой. Знатные не думают о себе так, как о них думают другие». «Сейчас мы возле Крабвеля», — сказала русалка. «Навестим крабов и посмотрим, что они делают». «Да, давайте», — ответила Трот. «Крабы очень забавны. Я часто ловила крабов среди камней на берегу и смеялась их действиям. Очень смешно было смотреть, как они разносили тарелки». «Это были не крабы, а омары и раки», — заметила русалка. «Они очень умны, и, поручая им служить, мы избавляемся от работы по дому». «Конечно, они неуклюжи и иногда раздражают нас, но, говорят, совершенных слуг не бывает, так что мы их используем как можем». «Они хорошие», — возразила девочка, «хотя иногда что-нибудь роняют. Но я уверена, что в морском дворце работать легко. Не нужно вытирать пыль или подметать пол». «Или чистить», — добавил капитан Билл. «Крабы», — сказала Мерла, — «двоюродные братья омаров, хотя они гораздо меньше. Есть много разновидностей крабов, и здесь, поблизости, живут многие из них, поэтому мы называем это место Крабвелем. Думаю, вам интересно будет посмотреть на эти маленькие существа в их доме». Они приближались к зарослям водорослей, чьи тонкие прямые стебли поднимались к поверхности воды. Тут и там на стеблях видны были листья, но Трот подумала, что растущие водоросли очень похожи на макароны, только красного цвета. За водорослями их приходилось раздвигать руками, потому что они росли очень часто. Путешественники вышли на более высокий уровень, что-то похожее на плато на дне океана. Все плато было покрыто камнями разного размера, которые как будто сорвали с высоких скал, находящихся неподалеку, и изрезанных ущельями. Место, в котором они оказались, походило на каньон в скалах, какие часто встречаются на Земле. «Здесь живут крабы-скрипачи», — сказала Мерла. «Но мы должны застать их врасплох, так что ведите себя тихо». Среди камней началось движение, и вскоре вокруг гостей собрались десятки светло-зеленых крабов. Крабы держали в клешнях скрипки всех размеров и форм, а один большой краб размахивал дирижерской палочкой. Он забрался на плоский камень и возбужденным голосом произнес: «Всем приготовиться, добрые скрипачи! Сыграем номер 19 «Приветствие русалкам». Приготовиться, прицелиться, огонь!» По его команде все крабы изо всех сил запилили на скрипках, и звуки были такие резкие и немузыкальные, что Трот начала гадать, когда же они сыграют мелодию. Но они так и не сыграли ее. Сначала и до конца была мешанина разных звуков. Когда шум прекратился, дирижер повернулся к гостям и, размахивая своей палочкой, спросил: «Ну, что вы об этом думаете?» «Не очень хорошо», — честно сказала Трот. «А что это было?» «Мое сочинение», — ответил краб-скрипач. «Но, признаю, оно слишком классическое. Для восприятия подлинно великой музыки нужно выработать вкус». «Мне не понравилось», — сказал капитан Билл. «Подходит для шума накануне Нового года, но назвать этот скрип музыкой...» Крабы немедленно снова заскрипели громче, чем раньше, и так как концерт обещал быть долгим, гости пошли дальше по каньону, и за поворотом им открылась новая и иная сцена. Здесь тоже было очень много крабов, и они выполняли немыслимые упражнения. Некоторые строились пирамидами, причем внизу становились самые большие и сильные. Когда пирамида достигала 5 или 6 этажей, она рушилась, и крабы, все еще цепляясь друг за друга, падали, расходились, собирались снова и начинали строить другую пирамиду. Другие гонялись друг за другом по кругу, всегда двигаясь задом наперед и пытаясь по дороге играть в чехарду. Третьи висели на стеблях водорослей и кружились колесом или выполняли другие безумные движения. Мерла и гости суши какое-то время наблюдали за ними, прежде чем заметили их самих. Но, наконец, Трот рассмеялась, когда краб упал на спину и принялся лихорадочно размахивать ногами, чтобы встать. При звуках смеха все крабы прекратили свои игры и толпой окружили гостей, комично глядя на них маленькими яркими глазами. «Добро пожаловать домой!» — воскликнул один из них, сделал сальто и столкнулся с другим крабом. «Какая разница между русалкой и головастиком?» — громко спросил другой и без паузы продолжил. «Головастик сбрасывает хвост, а русалка сохраняет его. Ха-ха! Хо-хо! Хи-хи!» «Это, — сказала Мерла, — крабы-клоуны. Они очень глупы, как вы могли уже заметить, но на короткое время они забавны. Однако от них очень скоро устаешь». «Они смешные», — сказала Трот, снова рассмеявшись. «Почти как цирк. Не думаю, что я от них устала, но ведь я не русалка». Тем временем клоуны-крабы построились перед гостями рядами. «Мистер Джонстинг», — спросил один из них, — «что общего у русалки с автомобилем?» «Не знаю, Томми Блимкин», — ответил большой краб в середине ряда. «А ты знаешь?» «Те и другие бывают тайрет», — сказал Томми Блимкин. Все крабы рассмеялись, а Томми смеялся громче всех. Примечание. Игра слов. «Тайрет» означает «уставшие и снабжены шинами». Конец примечания. «Как могут морские крабы знать об автомобилях?» — спросила Трот. «Однажды люди поймали Томми Блимкина и Гарри Хастла и посадили в аквариум», — ответила русалка. «Но они выбрались из аквариума, сбежали и вернулись в море. Они стали великими путешественниками и любимцами крабов. На суше они видели много забавного, так что, думаю, видели и автомобили». «Да, мы их видели», — воскликнул Гарри Хастл, неуклюжий краб с одной большой клешней и одной маленькой. «И видели земных людей с ногами. Они такие смешные. И животные, которые называются лошади, тоже с ногами. И других существ с ногами. И люди покрывают себя очень странными вещами. Они даже носят перья и цветы на голове, и...» «О, мы все об этом знаем», — сказала Трот. «Мы сами живем на земле». «Ну, вам повезло, что вы смогли убраться с нее и попасть в добрую воду», — сказал краб. «Я едва не погиб на земле. Там так глупо, сухо и воздушно. Но цирк — это здорово. Представление было перед самым аквариумом, в котором мы жили. И мы с Томми видели все трюки акробатов. Давайте, друзья, покажем земным людям, что мы умеем». И крабы снова занялись своими прыжками и кувырками. Но делали одно и то же снова и снова, так что капитан Билл и Трот скоро устали и решили, что с них хватит крабьего цирка. Поэтому они поплыли дальше по каньону в скалах и у верхнего выхода из него увидели много раковин, лежащих на песке. И из каждой раковины торчала голова забавного краба. «Это крабы-отшельники», — сказала русалка. «Они крадут эти раковины и живут в них, чтобы на них не могли напасть враги». «Разве им не одиноко?» — спросила Трот. «Может, да, моя дорогая, но, кажется, они не возражают против одиночества. Они большие трусы и считают, что если здесь они могут защитить свою жизнь, до всего остального им нет дела. В отличие от веселых крабов, которых мы только что оставили, отшельники злые и необщительные». «О, замолчите и уходите!» — угрюмо сказал один из крабов. «Нам не нужны здесь русалки». Все крабы спрятали головы в раковины, и наши друзья больше их не видели. «Они не очень вежливы», — заметила Трот, следуя за поплывшей вверх в средние воды Мерлой. «Я знаю теперь, почему раздражительных людей называют крэббит. У них характер, как у этих крабов». Примечание. Снова игра слов. «Крэббит» означает «ставший крабом» и «ворчливый». Конец примечания. Вскоре они встретили небольшую стаю скумбрии и заметили, что рыбы чем-то возбуждены. Увидев русалку, они воскликнули. «О, Мерла, что ты скажешь? Наш Флиппити ушел к славе!» «Когда?» — спросила русалка. «Только что!» — ответила одна рыба. «Мы лежали в воде и тихонько разговаривали, когда сверху спустилась сверкающая, вращающаяся штука, и наш дорогой Флиппити съел ее и полетел наверх, прыгнул. И ушел к славе. Разве это не замечательно, Мерла?» «Бедный Флиппити», — вздохнула русалка. «Какая жалость! Он был самым красивым и добрым во всей стае». «Что это значит?» — спросила Трот. «Как Флиппити ушел к славе?» «Попал на крючок. Его вытащили из воды и бросили в лодку», — объяснила Мерла. «Но это бедные, глупые существа не понимают этого. И когда одного из них выдергивают из воды, и он исчезает, они считают, что он ушел к славе. Для них это означает какое-то неведомое, но прекрасное море». «Меня всегда удивляло», — сказала Трот. «Почему рыбы такие глупые? Зачем они кусают крючки?» «Они должны знать, что это крючки», — задумчиво добавил капитан Билл. «Они знают», — сказала Мерла. «Я видела, как рыбы собираются вокруг крючка и долго смотрят на него. Они знают, что это крючок, и если они его укусят, их вытащат из воды. Но им очень интересно узнать, что будет потом, и они считают, что их ждет не смерть, а счастье. Так что одна из них хватает крючок и исчезает, а остальные не знают, что с ней произошло». «А почему вы не рассказываете им правду?» — спросила Трот. «Мы рассказываем. Русалки много раз предупреждали их. Но это ничего не дает. Рыбы — глупые твари». «Я бы хотела быть на месте Флиппити», — сказала одна из скумбрий, глядя на Трот большими круглыми глазами. «Он ушел к славе, прежде чем я смогла схватить крючок». «Флиппити ушел к славе», — сказала другая скумбрия, и они уплыли, чтобы рассказать всем эту новость. «Никогда ничего более глупого не слышала», — сказала Трот, медленно плывя в чистой голубой воде. «Да, это очень глупо и очень печально», — сказала Мерла. «Но если бы рыбы были умны, люди не могли бы и ловить их на пищу. А ведь многие бедняки на суше зарабатывают на пропитание рыбной ловлей. «Мне кажется злым ловить такие красивые существа», — сказала девочка. «Я так не думаю», — со смехом ответила Мерла. «Потому что они родились, чтобы стать пищей для кого-то, и не только люди питаются рыбой. Рыбу едят многие морские существа. Рыбы даже едят друг друга. И если бы их никогда не уничтожали, они бы так размножались, что заполнили бы всю воду в океанах, и для всех нас, остальных, не осталось бы места. Так что, может, даже хорошо, что они глупы и легкомысленны». Вскоре они увидели круглые существа, очень похожие на воздушные шары. Они спокойно плавали в воде, и Трот спросила, кто это. «Рыбы-собаки», — ответила Мерла. «Они беспомощные существа, но у них по всему телу маленькие шипы, так что враги не могут укусить их, опасаясь уколоться». Рыбы-собаки очень заинтересовали Трот. У них были крошечные отверстия для глаз и отверстия для рта. Но она не видела нос, а плавники и хвосты у них очень маленькие. «На островах Южных морей этих рыб ловят и делают из них фонари», — сказал капитан Билл. «Сначала снимают с них кожу, снова зашивают ее и дают просохнуть, потом вставляют внутрь свечу, и свет проходит сквозь сухую кожу». Много других любопытных картин видели они в тот день в океане, и капитан Билл и Трот наслаждались чудесами морской жизни. Наконец Мерла сказала, что пора возвращаться во дворец. Она сказала, что они ни разу не уплывали так далеко от него. «Мы должны приготовиться к обеду, потому что в воде скоро станет темно», — сказала их проводница. Вскоре они неторопливо поплыли через рощу, окружающую дворец, и когда зашли в сады, солнце село, и океанские глубины начала покрывать глубокая тень.